Разумеется, это не общее правило. Иногда письменный стол поэта, только что поставившего точку в конце последней строфы лирического стихотворения, выглядит так, будто над ним пронесся ураган истории. В то время как у писателя, чей стол служил ареной войн и политических интриг, этот самый стол находится в идеальном порядке, словно он служил местом для мирных философических размышлений. Я с большим изумлением смотрел на письменный стол Жюля Ромена в его имении под Туром. Настолько девственно чистый, что трудно было понять, как могли на нем поместиться толпы из людей доброй воли. Автор просто-напросто держал их всех у себя в голове. Точно так же и Сенкевич возил целые полки своих героев по всем дорогам Европы, нередко ничего не имея для работы, кроме столика в номере гостиницы. Еще удивительнее, что здесь не наблюдается никакого соответствия между поведением писателя во время работы и его индивидуальностью, выраженной в написанных им книгах. Бурный, динамичный темперамент прекрасно уживается с педантизмом, а безупречный классик смутит самого расхлябанного романтика хаосом в своей рабочей мастерской. Виктор Гюго работал за маленьким шатким бюро, за каким было бы впору писать письма мадам де Савиньи. Поистине остается тайной, как многолюдный и бурный мир отверженных из собора Парижской Богоматери не расплющил эту игрушку, и как сам титан-автор не разнес ее в щепы. Удивительной прихотью обладал Дювернуа, писавший на покрытом лаком сверкающем столе. «Не понимаю, как можно писать на поверхности пруда», — удивлялась по этому поводу Колетт. На средневековых и ренессансных надгробиях, в инициалах иллюминированных рукописей, на старинных гравюрах по дереву мы видим писателей за работой, сидящих в комнатах, исполненных простоты, скромного удобства и прелести. Вот Марцин Бельский в светлой комнате в два окна, из которых одно украшено цветами в горшочках, и вот стоит длинный стол, вероятно, дубовый, и перед ним табурет. Оба они своей красивой резьбой немного напоминают закопанскую мебель. Автор женского сейма положил подушку на табурет, окна задернул шторой, чтобы не проникал холод. Между окнами висит полка с дюжиной книжек, под рукой чаша с перьями. Он пишет в раскрытой книге. К табурету прислонена гитара. Гитара оказалась здесь не случайно. Она не выдумка гравера. Музыкальные инструменты в рабочих комнатах писателей не редкость. У Шопенгауэра висела флейта, подаренная Россини, и философ ежедневно на ней музицировал. У Ромена Роллана стоял рояль, и писатель часто выходил из-за письменного стола и садился за него. Точно так же рояль соседствует с письменным столом Ивашкевича, для которого музыка имеет то же значение, что и литература. Минуты, отданные музыке, снимают напряжение мысли, заглушают шум слов, если между ними не наступило согласие в мозгу или на бумаге. Мелодия может подсказать тон, создать настроение, соответствующее тому, вокруг чего беспомощно кружатся бессвязные фразы, может даже вызвать творческий подъем, как это нам известно из импровизации Мицкевича. Работая над трагедией об Олесе, пишет словацкий матери, «Я часто встаю от стола, подхожу к фортепиано и играю тот самый вальс, чтобы воспоминания наполнили мои страницы печалью». Но для многих музыка оказывается врагом. Стоит ее услышать по соседству, и работа валится из рук. Не удается связать и двух слов. Иногда весь день оказывается испорченным. С тех пор, как существует радио, а варвары не приглушают своих приемников, писатели с чувствительной нервной системой испытывают адские муки. У них крадут лучшие творческие часы. История литературы отмечает также и содружество писательского пера с орудиями изобразительного искусства. Карандаш, кисть, уголь часто освобождают от горечи, которой насыщены периоды бесплодия, когда слово отказывает в послушании. Сотни рукописей испещрены рисунками. По ним можно проследить блуждающие мысли, запутавшиеся в каком-нибудь трудно поддающемся выражению художественном образе, рисунками, служащими как бы строительными лесами для полета фантазии, топографическими планами. Встречаются здесь силуэты людей, иногда какой-нибудь цветок или лист, который мгновение спустя вплетется метафорой в неоконченную фразу. Случалось не раз, что поэт в определенный момент своей жизни колебался, чему отдать предпочтение — кисти или перу, как это было с Гёте или Ибсеном, которого жена убедила отказаться от акварельной живописи. «У моей матери, — говорил впоследствии сын Ибсена, — две великие заслуги. Она избавила норвежцев от второразрядного живописца и дала им гениального драматурга». Тем не менее, многие писатели брали кисть в руки не ради славы, как Жеромский, или занимались живописью наравне с поэзией, как Норвит, который к тому же был еще и скульптором. Одна из скульптурных работ Ленартовича хранится в Калишском костеле. Казалось бы, что в кабинете писателя должны находиться книги, но это не обязательно. Встречаются писатели, которые книг остерегаются. Это те, кто является врагом книги или же слишком сильно ее любит. Сколько есть посредственных писателей, пишущих так называемые увлекательные романы или театральные пьесы, о которых принято говорить, что они хорошо сделаны, лишенные всякой интеллектуальной культуры. Они похваляются тем, что будто бы их единственная книга — это сама жизнь, хотя чаще всего она проходит в кафе, кабаке или игорном клубе. Эти писатели убеждены, будто бы книги лишают их воображения полета и свежести, иначе они не смогли бы объяснить, почему книги для них так скучны. Но присутствие книг в своем рабочем кабинете боится и тот писатель, кто их чрезмерно любит. До чего же легко поддаться искушению? Отложить перо и потянуться за наркотиком, притаившимся в книжном переплете. Постоянно тянет к общению с великими и острыми умами. Их нелегко найти в ближайшем окружении. Лень Анатолия Франца искала себе выхода и оправдания, окунаясь в каскад «in octavo», «in quarto» или «in folio», который обтекал все стены его кабинета от потолка до пола. Много лет кружит по Варшаве рассказ, как жена Реймонта отбирала у него книги, чтобы он не отрывался от писательского труда. Нехорошо поступала она с мужем. Не знала, каким могучим стимулом может оказаться книга, если собственные мысли ослабевают и вынуждены искать поддержку в силе чужих слов. Ни для кого не тайно, что писатели открывают прекрасное в неожиданных встречах. Прочитанная чужая страница дает им постичь вещи, которых они сами, может быть, никогда бы и не разглядели. Самые великие мастера не свободны от таких откровений, идущих от другого. Они ищут их не только у равных себе, но и у писателей гораздо меньшего калибра. Подбирая аккорд для искомой гармонии, они обращаются к книге автора, родственного им по духу, и вживаются в нее до такой степени, что едва ли это можно назвать чтением. Они даже не смогут пересказать содержание страницы, слова которой лишь час назад их волновали. В иных же случаях обращаются к произведениям, абсолютно им чуждом по духу, где стиль, композиция, мировоззрение автора действуют отталкивающе. Но и это принесет пользу, потому что такого рода диссонанс вызовет активный отпор, чтение превратится в бой на шпагах, в поединке яснее станут видны собственные преимущества и недостатки, и писатель после этой борьбы с новыми силами сядет за свой письменный стол. Сомерсет Моэм, перед тем, как писать, перечитывал «Кандида». Читая его, я как бы подставлял голову под душ блеска, остроумия, изящества. Кто сам пишет книги, в конце концов становится их любителем. Это вполне естественно. Вряд ли найдется писатель, который не оставил бы после себя собственной библиотеки. Судьба такой библиотеки обычно всегда печальна. Если она по завещанию не войдет в фонд более обширного собрания книг, ее растащат безразличные и жадные наследники. Ценные и памятные книги валяются на чердаках, продаются в аукционных залах, у букинистов, погибают в равнодушных руках. С большим трудом исследователи литературы их вылавливают, а потом с волнением обнаруживают подчеркнутые места, замечания на полях, обрывки мыслей писателя, проливающие иногда новый свет на его творчество. Известна судьба библиотеки Петрарки, которая в момент его смерти в 1374 году была самой крупной в Европе. Во время войн и походов странствовала она по разным городам Италии и Франции. Короли отвоевывали ее друг у друга. Пьер де Нольяк составил тщательный каталог и внимательно просмотрел ее, ища на полях пометки великого гуманиста. Подобную же работу выполнил неутомимый и удачливый в своих розысках Биркенмайер. Он установил даты приобретения и использования в качестве научного материала книг из библиотеки Коперника.